Я схватился за голову и закричал: «Оставь ты эту Несалиму в покое! От запутанных родственных связей, всех этих божественных семеек у меня скоро ум за разом зайдет». Тетушка Лилия, однако, была еще так взволнована высоким визитом, что продолжала тараторить: «Но ведь все очень просто. Божественный Август приходился внуком сестре божественного Юлия Цезаря. Через первый брак его сестры Октавии Мессалина является дочерью внука этой самой Октавии, в то время как император Клавдий через второй брак Октавии с Марком Антонием является внуком Октавии. Агриппина – его племянница, но в то же время она вдова второго внука Октавии Гнея Домиция. Следовательно, будь внимателен, ее сын одновременно и внук первой дочери Октавии, и двоюродный внук ее дочери от второго брака. Иными словами, он сводный двоюродный брат Мессалины. Если я тебя верно понял, выходит, император Клавдий в третий раз сочетался браком с внучкой сводной сестры своей матери, которую зовут Валерия Мессалина, — перебил я. — Значит, Мессалина более высокого рождения, чем Агриппина? — В общем-то, да, — согласилась тетушка Лилия. — К счастью, она не унаследовала испорченную кровь Марка Антония, от которой так тяжело страдают многие ее родственники. Правда, ее сыну Британику досталось от Клавдия не так уж много, поскольку... — Что поскольку? — спросил я. — Ну, у Клавдии уже есть один небрачный ребенок, — нерешительно сказал тетушка Лилия. — Впрочем, если послушать все, что говорят о Мессалине, то сразу сомневаешься. И говорили, что Клавдий женился по приказу императора Калигулы, чтобы спасти репутацию девушки. — Ах, тетушка Лилия, тетушка Лилия, — сказал я шутя. — Как человек, преданный своему императору, я просто обязан донести на тебя за распространение подобной клеветы. Но Клавдий никогда не думал ничего подобного о своей прекрасной супруге, — торопливо уверила меня тетушка Лилия и на всякий случай оглянулась. Позднее я спросил Барба, правда ли он сказал о своем поразительном видении, когда его пробудили от хмельного сна. Ветеран твердо отвечал, что ему и впрямь привиделось нечто подобное, но, должно быть, в этом были повинны вино и внезапность пробуждения. — Когда выпьешь, на солнцепеке может еще и не такое присниться, — оправдываясь, сказал он. После того, как я некоторое время помучился с костылями, врач из манежа прислал мне умелого массажиста, который так хорошо разработал одрявшие мышцы моей ноги, что вскоре я смог ходить без костылей. С тех самых пор я всегда ношу на левой ноге обувь с более толстой подошвой, так что моя хромота почти незаметна. Я начал вновь заниматься верховой ездой, но вскоре заметил, что делаю это едва ли не в одиночестве. Это меня не особенно удивило. Лишь немногие из моих товарищей намеревались пойти по военной стезе. Большинство же довольствовалось полученными уроками. Главным для таких было умение кое-как удержаться в седле на следующем параде. В летний зной меня вдруг охватили горячечное беспокойство и жажда действия. Несколько раз я ходил к Луцию Домицию, но он был еще для меня слишком мал, и я с трудом досиживал до конца визита. Луций усердно упражнялся в стихосложении и читал мне по восковой дощечке стихи, которые я должен был править. Он удивительно ловко лепил из глины фигурки людей и животных. Когда мальчика хвалили, он очень радовался. Он просто светился от счастья. Но любое замечание обижало его, хотя он и пытался это скрыть. Со всей серьезностью Домицы предлагал мне брать уроки у его учителя танцев, чтобы я обучился изящным манерам и приобрел грациозное движение.